Глава 10. Таможенники Кирлаца перевернули мой корабль сверху донизу, стараясь найти запрещенные к ввозу предметы или представители правоохранительных органов. Но это меня не беспокоило, потому что в начале осмотра на личный КПК поступил вызов от Варга. «Хирург, ты должен мне 500 000!» – проорал мне в ухо глава Либериума вместо приветствия. «Варг, ты ухи переел?» Челюсть пришлось подбирать, чтобы ответить. «Дай мне свой номер, я наберу и согласуем встречу». «Восприятие мира сломалось. Тебе не со мной. Это тебе с психиатрами надо встречаться. За что 500 000?» Я изо всех сил старался сохранять спокойствие. «За наместника!» – прорычал Варг. «Его уничтожили! Наш договор расторгнут, и ты торчишь мне бабло!» «Да пошел ты с наездами!» – разозлился я. «Не я уничтожил дельвийцев вместе с наместником, и не я руководил рейдом. Если у тебя все, то пока. Слушать бред не буду». «Ты в черном списке!» – выкрикнул Варг, прежде чем я отключил связь. Удивление от звонка было таким огромным, что я не сразу обратил внимание на проверяющих. Они закончили обследовать корабль и застыли с протянутой лапой. Нужно было оплатить пребывание на планете. Посмотрев в бегающие глазки таможенников, я не поскупился и увеличил требуемую сумму вдвое. Глазки сверкнули довольным блеском, и один из проверяющих набрал диспетчера. «Ялрок чист! Присвойте 3-й уровень сервиса! Вызывай медбригаду! На борту тяжелораненый!» Таковы преимущества дополнительных денежных вложений. Внезапно все начинают относиться к тебе по правилам. Не так, как к облеченным властью или деньгами, нет. Именно так, как и должны в нормальном обществе относиться друг к другу существа. Если на лапу ничего не дал, многие включали режим обиженного бюрократа. Могли придраться даже к потускневшей краске на внутренней обшивке, демонстрируя свою власть и беспомощность неплательщика. Проводив таможню, я уселся в кресло и уставился в пустой экран. После звонка Варга меня никак не отпускало. Чем я мог так насолить главе огромной гильдии, что он опустился до такого уровня? Мы с ним заключили соглашение о том, что он не преследует меня, а я не публикую видео позорного уничтожения Аалора. Какая муха его укусила? При всем самолюбии я прекрасно понимал, для Либериума я лишь один из миллионов игроков. Тратить на меня время глупо и бесперспективно. Следовательно, причина была в другом. «Степашка, что творится сейчас на форумах?» «Надо разобраться в ситуации». Степашка не стал долго возиться и завалил меня информацией. Чем больше я читал, тем веселее становилось. Битва у дельвийцев, или как ее окрестили «Дельвийское побоище», стоила игрокам десятки тысяч кораблей. Все они должны были возродиться на своих кладбищах, но затранцы посчитали иначе. Выстрел корабля-матки сорвал привязку с кораблей и заставил их всех отправиться на ближайшее кладбище. Казалось бы, что в этом такого? Игрокам нужно просто договориться об очередности возрождения, и за неделю все корабли вернулись бы в строй. Но не тут-то было. В системе, в которой находилось кладбище кораблей, висела летающая крепость затранцев и с олимпийским спокойствием отправляла корабли обратно на кладбище, лишая их еще одного класса. Более сотни игроков, считавших себя удачливее других, уже поплатились и орали на весь форум о несправедливости, требовали от администрации Галактиона компенсации и возврата нажитого ими непосильным трудом. В ответ на претензии вышло официальное заявление, что все происходящее вкладывалось в рамки сценария и было согласовано со всеми службами и органами. Если игроки желали вернуть свои корабли, им необходимо более тщательно продумать дальнейшую тактику и не ломиться напрямую. Но вообще ход красивый. Собрать все ведущие гильдии в одном месте, запереть их на кладбище и заставить игроков идти на поклон к тем, кого раньше не замечали и кто не участвовал в битве. Это гильдии второй, а то даже и третьей сотни. Те, кто пришел в игру без денег и удовольствия ради. Интересно будет посмотреть на форумах, какие барыши перепадут мелким гильдиям от ведущих за аренду или выкуп их кораблей. Никак иначе, по-моему, победить затранскую крепость у кладбища и освободить свои корабли у топов не получится. Варк со своей гильдией был одним из участников Дельвийского побоища. Сейчас и он, и Аалор, и десяток других капитанов простаивали без дела, пытаясь решить свои проблемы. Неудивительно, что Варк вызверился на меня, когда понял, что выбросил на ветер кругленькую сумму. Я, называется, попал под горячую руку. Юридически наш договор был соблюден, деньги я получил, никому ничего не сказал, а то, что наместник пал смертью храбрых, не моя забота. Деньги возвращать не буду, Варк сам виноват. Нужно чувствовать, когда следует ввязываться в заварушку, а когда лучше посмотреть на нее со стороны. Нам необходим день, чтобы нормализовать все процессы и восстановить здоровье пациенту. Думаю, вы понимаете, что качество наших работ зависит от уровня используемого оборудования, заявил один из эскулапов, явившись на корабль по приказу таможни. Потребовалось вносить посильный вклад в развитие медицины Кирлаца, беспокоясь о судьбе Люмары. Вновь для того, чтобы к ней относились как к пациенту, а не к куску программного мяса. Уладив все формальности, я наконец-то отправился в серое неприметное здание, в отчину Хильвара. Как я уже успел узнать у Трида, перенеец так любил летать, что тесные помещения вызывали у него депрессию. Хотя пират обмолвился, что это может быть связано со слишком долгим и безвылазным странствием Хильвара в космосе. Корсиканец не любил, когда его помощники покидали корабль. «Что нужно, брат по оружию?» Дорогу преградил охранник-приканец. Подобострастного отношения, как при посещении Хильвара вместе с Мелкой, не было. Однако охранник видел выданный мне статус пират, считал своим и относился доброжелательно. «К Хильвару отчитаться о выполнении поручения», – отрапортовал я, вглядываясь в темноту потолка. Где-то там, на жердочках, сидел один из главных пиратов Галактионы. Ответ не заставил себя ждать. Скрипучий голос перенийца произнес: «Явился-таки. Наслышан я о твоих делах, наслышан. Глава Красной Розы все пороги оббил, требуя лишить тебя головы или корабля. Хе-хе, радостно было смотреть на его лоснящуюся от злости рожу. Давно так не веселился. Проходи, потолкуем. Свет!» Помещение вспыхнуло миллионом хрустальных люстр. «Мать моя женщина!» С виду резиденция Хильвара была сараем, зато изнутри убранство могло поспорить с самыми шикарными особняками земных цыган. Сплошное золото, лепнина, тяжелые бархатные портьеры, мраморные статуи и широкие кожаные диваны. Я ухмыльнулся. Пират обожал все дорогое и богатое, хотя и не отличался хорошим вкусом. Перенеец степенно спикировал на один из диванов, откуда выдвинулась механическая лапка, и принялась массировать его бочкообразное туловище. Еще пара роботов занялась сервировкой стола, не забывая подкармливать хозяина. Хильвар даже в такой мелочи старался выглядеть царственно. Получалось, правда, до нелепого глупо. «Хочу тебя поздравить, юный пират. Трид уже доложил о твоих успехах», – начал Хильвар, едва я уселся напротив него. «Мне роботы ничего в рот не совали, поэтому пришлось действовать по старинке, руками». «Конечно, Трид поспешил, взял на себя слишком много и будет наказан. Он не имел права даровать тебе звание пирата. Но что сделано, то сделано. Теперь ты наш брат не только по оружию, но и по духу. Так разозлить Красную Розу дорогого стоит. Порадовал ты меня, порадовал». Статус пират первого ранга официально утвержден. «Теперь с тобой можно иметь дела. Пусть ты еще малек, но... малек перспективный. Пожалуй, сразу и начнем. Что с моим заданием, каков прогресс?» Даже не пытаясь скрыть улыбку, я протянул Хильвару отчет о проделанной работе. Приятно было смотреть, как насмешливый прищур глаз пирата сменялся уважительным округлением. Хильвар даже посмотрел сквозь листок на свет, проверяя, не поддельный ли отчет, или надеясь увидеть фразу «билет фабрики дураков». Все было по-настоящему и официально. Я не просто выполнил задание, я его перевыполнил в несколько раз. Хильвар почти сумел сдержаться. Напускная небрежность прогнала уважение. И пират с усмешкой вернул мне лист, будто ничего особенного не случилось. «Что же, Будем считать, что с первым заданием ты справился. Теперь тебе нужно сделать выбор, по какой стезе ты хочешь развиваться, космической или наземной. Атаковать корабли или искать зарытые сокровища. Об этом, кажется, ты мечтал. В чем отличие? Заинтересованно уточнил я. Хильвар пустился в объяснение. Космический пират промышляет уничтожением кораблей противника ради их трюмов. На это, собственно, и живет. Выберешь это направление, тебе покажут слабые места всех известных кораблей. Как к ним лучше подступиться, как лучше брать на абордаж, даже эффективно блокировать самоподрыв. Вы, люди, часто этим грешите. Только вот обучать тебя всему этому буду не я. Тебе нужно будет отправиться к Браксет, правой руке корсиканца. Они занимаются космическими пиратами. При упоминании корсиканца лицо Хильвара передернулось. Что до наземных пиратов, это уже ко мне. Здесь тебе предстоит научиться искусству находить необычные вещи в обычных местах. Научу тебя искать сокровищницы, тайники древних, дам контакты для сбыта краденого. Никто не запрещает тебе уничтожать корабли. Одно направление не закрывает доступ ко второму. Все дело только в специализации. Что-то будет получаться проще, что-то сложнее. Корсиканец, конечно, фигура важная, но мне понравилось воровать информацию и искать историю о древних. Навряд ли в космосе я найду ответы на свои вопросы. Я наступил на горло собственным желанием, стараясь раскрутить Хильвара по полной. Не было сомнений в том, какой из двух вариантов, предложенных только что, правильный. «Вопросы?» Хильвар заглотил наживку. «Да, у меня их несколько. Первый мучает меня уже давно. Что такое Криг?» «Поразительно, но никто не желает об этом говорить». «Второй. Что случилось с сульданами и куда они исчезли? Их неразвитые противники живы, процветают, а крылатых бестий не видели 90 тысяч лет. Непорядок». «Третий. Почему двое великих пиратов, сражавшихся бок о бок много десятков лет, ненавидят друг друга?» «И четвертый. Когда мне наконец-то дадут следующее задание? От сидения на одном месте бронекостюм ржавеет». Хильвар надолго задумался, забавно морща лоб и шевеля губами. Он бормотал что-то про себя и брезгливо дергал верхней губой, когда поминал корсиканца. Но переключался на другой вопрос и снова замолкал. Наконец, перенеец принял решение. «С первым вопросом я тебе не помогу. Не знаю никаких кригов. Про Ульдан кое-что знаю, но это знание нужно заслужить. Про корсиканца вспоминать не особо хочется. 10 лет прошло. Но если ты желаешь знать, что случилось, то будет для тебя задание. Отправляйся на планету Шуртан, Дельвийской империи. На ней когда-то была пиратская база. Найди мне запись общего эфира от такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года. В тот день дельвиец обвинил в предательстве и снял с позором с должности за то, что я якобы сказал в общем эфире Галаксионы. Посмотри, и сам все поймешь. От себя хочу сказать, что корсиканец был неправ. Иной раз я думаю, что он сам все выдумал, чтобы меня подставить. Побоялся конкуренции, хе-хе-хе. Выполнишь? Перестанешь быть мальком. Назначу тебе сразу 3-й ранг. Не выполнишь? Что ж, пойдешь как все. Все, хватит меня обжирать. Пошел вон и без записи не появляйся. Получено задание «Поиск причины». Описание. Найдите записи видеокамер и установите, что же произошло между Хильваром и корсиканцем. Награда за выполнение. Вам будет зачтено задание «Становление пирата шаг 3». В случае провала вы получите доступ к заданию «Становление пирата шаг 2». Свет погас, и Хильвар улетел к себе, прихватив с собой поднос с фруктами. В полной темноте мне пришлось убираться наружу. На выходе мне вернули бронекостюмы и заботливо под конвоем вернули на корабль. Хильвар пожелал, чтобы я приступил к выполнению задания немедленно. Поэтому меня просто-напросто хотели сразу выпереть с планеты, но не получилось. Взятка позволила записать Люмару в мою команду, и теперь официально я не мог вылететь, пока один из членов корабля был нетранспортабелен. Это подарило мне сутки, чтобы спокойно перевести дух и разложить по полочкам все дела. Прежде всего, я вытащил честно экспроприированный планшет, теперь уже мертвого торгового наместника Белкита. В суматохе последних часов разобраться с ним не получалось. «Себастьян, можешь взломать?» «Обидеть норовишь?» Вор покрутил в руках устройство. «Стандартный интерфейс. Нужно минут 5, от силы 5,5. Будет сделано». Квелианец навис над планшетом, и оставалось только усмехаться над его бурчанием. «Кто же так делает? Где твой мозг был, пользователь?» «Да ладно! Пароль 1234?» Прошла всего минута, а уже Себастьян с недовольной миной вручил мне разблокированное устройство. Его лицо выражало вселенскую скорбь по упущенной возможности хорошенько развлечься. Нечасто моему вору удается блеснуть своими навыками взломщика. Осмотр содержимого планшета принес много интересного. Прежде всего, наместник был еще тем засранцем, активно сотрудничая с многими гильдиями. Например, в списке присутствовала знакомая мне бойцовая порода, несколько раз поставлявшая наместнику оборудование затранцев. Учитывая тот факт, как советник императора африканцев вцепился бульдожей хваткой в добытый мной корабль, никто из империи этих деталей не видел. Следовательно, наместник имел свой канал сбыта контрафактного товара. Вот только об этом упоминания в документах на планшете не было. Еще я нашел несколько рабочих чертежей загородных вилл. Один из проектов был так детально проработан, что не оставалось сомнений. Советник решил себе отстроить родовое гнездо неплохого масштаба. Себастьян глянул на схему и настоятельно рекомендовал найти фазенду и наведаться в подвалы. Наместник спроектировал сразу 3 потайные комнаты для хранения дорогих вещей. Будет расточительством с моей стороны оставить все добро вдове предателя. И напоследок наместник вел архив с компроматом на соотечественников. Советниками, конечно, в нем даже и не пахло, зато фигурировали несколько интересных имен, с которыми мне довелось пересечься на приеме у приканцев. Ничего серьезного, но по головке за обнародование информации не погладят. На этом полезная информация заканчивалась. Ни паролей, ни счетов, ни мест хранения, ни контактов. Наместник все это держал в голове. Торговые поставки были мне неинтересны, я в них мало что понимал. Зато я знал, кому это может быть интересно. Приказав умнику стереть всю личную информацию, я решил продать планшет мелкой или окороку, в зависимости от того, кто больше предложит. Делай деньги, а остальное все дребебедень. Ближе к вечеру, когда я уже начинал маяться от безделья, Люмару доставили на борт. Вид у нее был так себе. Электронные примочки сняли, обнажив страшные, но зарубцевавшиеся раны. Дельвийка молча, будто на автомате, выполняла предписания врачей и совершенно не реагировала на внешние раздражители. «Физически мы ее подлечили», — сказал доставивший принцессу доктор. «С разумом возитесь сами. На нашей планете психиатров нет». «Ваша Дельвийка возомнила себя принцессой, наследницей империи. Пришлось вколоть ей успокаивающее. Могу посоветовать хорошего врача. Он практикует прекрасную лоботомию. Забудет ваша подчиненная не только мнимую личность, но и вообще рта открывать не будет. Покорность, вежливость, радость. Все, что нужно любому господину». «Не стоит», — криво улыбнулся я, в перспективе личной рабыни в Галактионе. «Успокаивающие, когда действовать перестанут?» «Вот это и вкалите. Сразу очнется». Доктор передал ампулу и замялся, переступая с ноги на ногу. «Раз больше нет вопросов, пожалуй, нам стоит откланяться. Работа не в проворот, пациенты ждут». Я ухмыльнулся и отсчитал доктору еще несколько тысяч кредитов. Благодарность за потраченное на меня время, уделенное внимание и качество оказанных услуг. Просто за то, что у меня слишком много денег на игровом счету. Кстати, это интересная мысль. Знают ли НПС о состоянии моего счета? Не помню я, чтобы они так заискивали до того, как я стал миллиардером. «Хирург?» – удивленно уставилась Люмара, едва змейка вколола противоядие. «Что я здесь делаю? Где отец?» Я молча показал на экран. Умник транслировал для нее похождение на планете. Падение ДБЛ, проникновение внутрь, разговор с императором, спасение принцессы, обвал. Люмара смотрела молча, и только бегущие ручейки слез говорили о ее переживаниях. «Что ты планируешь со мной делать, пират?» Самообладание вернулось к Люмаре поразительно быстро. Свободолюбивая принцесса ушла, уступив место настоящей наследнице империи. Дельвейка поняла и приняла весь груз ответственности, решив нести свою ношу с гордо поднятой головой. Отношение принцессы ко мне было объяснимым. Как потенциальная императрица, она относилась ко мне в соответствии с моим текущим статусом, враг Дельвийской империи. «Твой отец поручил мне отвезти тебя на Надин», – пожал я плечами. «Если за 3 дня я этого не сделаю, Дельвийская империя перестанет существовать». «Так в чем же дело?» – возмутилась Люмара. «Почему мы до сих пор не в космосе?» «Потому что мы не оговорили награду», – припечатал я. «Мы уже обсуждали, кто я такой. Не герой, пират. Спасением принцессы из лап дракона пусть занимаются другие. Мне ближе собственная шкура». «Ты как мой брат», – прошептала Дельвика. «Он тоже думает только о себе». «Давай вернемся к насущному вопросу. Что ты можешь предложить взамен короны?» «Ты получишь кристалл и постамент». «Не вариант. Они уже у меня», – фыркнул я, заставив Дельвику застыть в изумлении. Однако она справилась быстро. «Все знают, что ты ищешь Ульдан. Если я стану императрицей, ты получишь доступ к одному из предметов, что хранятся в империи». «Нет», – жестко оборвал я. «Ваша столица уничтожена. Сокровищницы могут быть разграблены или тоже уничтожены. Квалианцы как раз сейчас разобщены по всей Галактионе. Если я верну тебя на Надин, то хочу получить все, что сохранилось у квалианцев по Ульданам. Предметы, информация, сказания. Мало того». Пришлось повысить голос, так как Люмара собралась возражать. «На мой корабль должно быть установлено все из этого списка». Я продемонстрировал притихшей принцессе второй список Ганзы. «Приходим к соглашению, ты императрица. Не приходим, ты простая Дельвийка. Свои эмоции можешь оставить при себе. Возвращать тебя только из-за геройских побуждений я не буду». «Ты станешь врагом империи», – зло пригрозила Люмара. «А сейчас я кто?» – с сарказмом спросил я. «Только заметь, именно враг вытащил тебя из-под завала. Друзья почему-то разбежались». «Да и останется ли империя твоя? Вот еще вопрос». Принцесса пыталась торговаться, но я был непреклонен. Либо все, либо ничего. Я знал, что Дельвийская империя станет для меня навсегда закрытой, но не мог действовать иначе. Обновления второго списка Ганзы стоили этого. «Ты получишь то, о чем просишь, пират», – сдалась Люмара. Пронеслось много текста с предупреждением, но ничего такого, на что бы я уже не согласился. Единственное, что меня печалило – сроки исполнения обязательств дельвийцев по Ульданам. Если с Ганзой все легко и прозрачно, достаточно доставить Люмару на место, и она найдет деньги на оплату обновления, то с Ульданами была проблема. Принцесса потребовала неделю после коронации, чтобы собрать воедино все осколки разбитой империи. Степашка покопался в истории Галактионы, но так и не нашел вразумительного ответа, когда коронация должна состояться. На следующий день после появления Люмары или через несколько лет после официального траура. С этим моментом пришлось соглашаться, так как сразу при появлении нового императора ему никто тайны империи на блюдечке не преподнесет. «Умник, курс на Надин!» Мои слова наверняка вызвали вздох облегчения у диспетчеров. Наконец-то будет выполнен приказ Хильвара. Планета Конфедерации Надин ничем примечательным не отличалась. Стандартная система с 2 пригодными для жизни планетами. После осмотра и приземления я предъявил жителям Люмару, и все кинулись бегать, суетиться, кланяться. В общем, обычная суматоха при непонимании, как принимать принцессу империи. Наконец явился координатор, представившийся главным на планете, и торжественно вывел принцессу из корабля. Мне только и перепало, что письмо Ганзе об оплате предметов второго списка Дельвийской империи, да небольшая денежная награда за спасение Дельвики. Задание спасения империи не завершилось, но Галактиону потрясло известие о возрождении надежды. Возрадуйтесь, дельвийцы, правящая династия выжила. Отношения с Дельвийской империей увеличены на 1000 у всех игроков, не являющихся врагами империи. Последнее уточнение было исключительно для меня. Люмара дала понять, что не забыла о своих обещаниях. Диспетчера вышли на связь и приказали немедленно покинуть систему. В противном случае будет применено оружие. Я не стал выяснять границы терпения дельвийцев и решил лететь к себе на планету, чтобы разгрузить трюм от лишнего рапа. Однако, как только мне согласовали вылет, Себастьян меня огорошил. «Хирург, погоди, я хочу остаться!» Вид у вора был решительный, и я попросил объясниться. «Я хочу остаться рядом с Люмарой и помочь ей восстановить империю. Пока мы летели, у нас было время пообщаться. Она предложила мне место возле себя, и сейчас я понял, что хочу этого. Она знает, что я не пират, а вор. Знает, что у квалианцев мне нет места, как и в космосе. Ты сам говорил, как только я захочу уйти, ты не станешь меня удерживать. Мне кажется, здесь я нужнее. Ничего личного, просто так будет лучше, прощай. Бронекостюм, полагаю, я отработал честно». Удар ниже пояса со стороны принцессы. Я прекрасно осознавал, что уговорить НПС лететь со мной невозможно. Он действовал в рамках своего сценария. Но какова хитромордая. Сначала хотела подсунуть жучки и вирусы, а сейчас увела члена экипажа. Причем такого, за которого любой пират отдал бы глаз своего соседа. Без Себастьяна мне придется туго. Буду тащить все, довольствуясь только оценкой умника и шириной собственного трюма. Печально. «Номер коммуникатора у тебя есть», – кивнул я, справившись с эмоциями. «Надоест работать с Люмарой, возвращайся на корабль. Условия ты знаешь. Сейчас проваливай». Умник открыл под квалианцы дыру, вышвыривая предателя с корабля. «Кэп, домой?» – предложила высунувшаяся в рубку змейка. «Тут нам не рады». «Тогда летим туда, где рады», – зло ответил я. «Умник, курс на Белкет. Ганза нас заждалась». 15 минут, что я летел к приканцам, поубавили гнев, и мои мысли вернулись на здравую дорогу. В сотый раз прикидывая все «за» и «против», я гипнотизировал КПК. Как ни крути, позвонить надо. И мне, и Либериуму будет полезно. Почему бы не стать временными союзниками? «Варк, сразу только трубку не бросай, разговор есть», успел произнести я до того, как глава Либериума отключится. Тишина из трубки и зеленая лампочка активности вызова дали понять, что меня все еще слушают. «У меня есть планшет ныне покойного наместника, куда он вносил финансовую информацию по приканцам. Уверен, у тебя есть люди, которые разберутся и смогут использовать это в пользу Либериума. Мне даже беглого просмотра хватило на то, чтобы увидеть детализацию поставок различного оборудования. Кто, куда, когда и зачем. Причем не только совершенное, но и планируемое на ближайший год. Если вовремя подсуетиться, можно получить хороший куш, заявившись в конкурсы. Предлагаю тебе первому, естественно, не бесплатно. Будет интересно, могу дать ознакомительную версию». «Хирург, вот ты вроде звонишь с хорошим предложением, а мне хочется найти тебя в реале и в морду дать». Голос у Варга был злым, но он сдерживал себя. «Где хочешь встретиться?» «В реале? Нигде. А в Галактионе? Я через 20 минут буду на Белките, в офисе Ганзы. Но это еще не все мои предложения. Не хочешь слетать со мной к туманной планете, пока Ахсарбек решает вопрос с возвратом кораблей? Я даже согласен принять твое предложение в 20 тысяч реалов за место. 3 кресла твои». «Дойную корову нашел!» Варга все же пробрало, и он сорвался. «Так ты с полом ошибся. Не ту жидкость рискуешь получить». «Варк, достал. Короче, 20 тысяч с места и 10% добычи. Если захочешь полететь и поучаствовать. Нет, тогда давай, до свидания». «Добычу пополам», — отрезал Варк. «Мы нашли планету. Мы даем большую часть бойцов. Ты извозчик». «Пополам», — согласился я. «Но у меня право первого выбора». «С этим разобрались». Варк начал разговаривать более конструктивно. «Как будем решать вопрос с наместником?» «Кто тебе сказал, что сценарий с наместником закончился с его гибелью? Покупай планшет, смотри данные, используй имя наместника как безвременно почившего героя. Не мне тебя учить, как разводить НПС. Жду тебя у Ганзы, покажу, что мне удалось нарыть. Сразу захвати финансиста, ему будет интересно». У меня не было сомнений, что Варк явится навстречу. Слишком лакомым куском я его заманил. Конечно, я мог бы продать информацию тому же Ахсарбеку, но сейчас он обо мне не знал, и это меня устраивало. Плохая примета – водить знакомство с ведущими гильдиями. Варк тому отличное подтверждение. «Мистер Эйне, у меня для вас есть уникальное предложение». Следующим звонком я потревожил коллекционера. «Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться на планету Ульдан?» Выбить 30 тысяч за билет без права на добычу оказалось неимоверно сложно. Эйне упирался всеми частями тела, доказывая, что только он имеет право на всю добычу или право первого выбора. Забавно, что звонил ему с предложением я, но в результате переговоров оказалось, что едва ли не упрашивал его лететь с нами. Настолько хорошо немец умел забалтывать людей. Хорошо в это время подлетели к системе Белкет, и мне пришлось отвлечься на разговоры с диспетчерами. Следуя указаниям советника, местные едва меня не подстрелили, как врага империи, и только вовремя сказанная фраза о том, что я собираюсь посетить Ганзу, и ничего кроме Ганзы, спасла мой корабль. Приканцы были мне не рады. Пока таможенники обследовали корабль, я продолжил разговор с Эйне, но уже с позиции человека, успевшего привести мозги в порядок. Эйна сдался, согласившись на мои условия, но потребовал обещания продать ему первому то, что мы добудем на планете. Возражений на это не было. Не факт, что мы вообще долетим до нее. И, наконец, последний звонок. Тут я очень рисковал. Кто знает, что придет в голову другому игроку. Однако не попробовать не мог. «Окорок, приветствую!» Я считал, что Окорок мне должен за своевременный переход к приканцам, хоть и заплатил за это сполна, как реальными, так и игровыми кредитами. «Нет, у меня нет нового корабля, но могут появиться с твоей помощью. Перешли-ка судовой журнал с проданного крейсера. Хочу наведаться в гости к Бойцовым и забрать оставшиеся крейсера. Нужно говорить, кто будет в приоритете при продаже кораблей». «Да, кидай прямо на КПК, я разберусь. Тебе тоже удачи». Огромный минус мне как игроку. Я умудрился продать Окороку крейсер, не скопировав себе судовой журнал. Пискнул КПК. Окорок не стал долго возиться, приказав капитану своего нового крейсера кинуть мне данные. Умник тут же начал разбор и систематизацию полученных координат. Лично мне было интересно не только, где бойцовые дислоцируются, но и где они умудрились заполучить оборудование затранцев. Озадачив корабль заданием, я отправился в гости к технарям, чтобы получить неприятные новости. «Два дня», – категорично заявил мне техник Ганзы, прочитав письмо Люмары. «Желательно три. За меньший срок обновить корабль нереально». Я недовольно поморщился. В моих планах обновление корабля должно было закончиться уже через пару часов. «Хочу заметить, что советник приказал не выдавать третий список», – продолжил добивать меня техник. «Наши лучшие разработки вы не увидите. Это официальная позиция приканцев». Я не смог сдержать улыбки, услышав слово «официальное», но решил разобраться с этим официозом позже. Прежде всего, нужно обновить корабль по второму списку, а потом найти нечто такое, ради чего Ганза отойдет от официальной позиции. Варг явился через полчаса в сопровождении целой армии бойцов. Трое, включая самого Варга, были закованы в легендарные бронекостюмы и были готовы к путешествию. Еще трое были техниками, если судить по униформе. Минут 10 эта троица колдовала над представленной умником урезанной информацией из планшета, после чего просто растворились в воздухе. Аналитики клана отправились в Реал, чтобы обсудить увиденное. Доступа к КПК Варга у меня не было. Физиономию за плотно закрытым бронекостюмом было не разобрать. Так что оставалось только ждать. «Ты отдаешь нам планшет, мы забываем инцидент с наместником». Варк снова начал быковать. «Решай вопрос по наместнику со Схарбеком». Терпение мне было не занимать. «Планшет, добыча уникальная, пусть и скоро портящаяся. Предложи что-то более существенное». «Что за манера пытаться все отжать харизмой? Если не ты, то другие найдутся». Я знал, что Варк будет напирать на то, что информация на планшете скоро придет в негодность. Поэтому решил вслух озвучить свои намерения. «Опять денег хочешь?» – насупился Варк, собираясь сорваться с крючка. Не нужно быть великим психологом, чтобы понимать. Кроме билетов, Варк не заплатит мне ни единого кредита. Следовательно, предлагая ему планшет, я рассчитывал на другое. «Откуда у бойцовой породы запчасти затранцев?» Вопросом на вопрос ответил я. Варк даже дернулся от неожиданности. Умник к этому моменту уже разобрался в судовом журнале и нашел три планеты кандидата на звание «Лучшее место для добычи». Посмотрев на результат, я сократил список до одной планеты, в глубине бывшей Квалианской империи. «Не напрягайся, ответ я уже знаю. Собственно, это и будет твоей платой. Мне нужна помощь десанта, сам я не справлюсь. Ты даешь мне бойцов, они зачищают планету, затем благополучно отходят, оставляя меня один на один с добычей. Что я потом с ней делать буду и куда продавать, уже мои дела. За это я готов отдать тебе планшет. О таких мелочах, как штрафные санкции за слив информации или неправомерные действия, не говорим. Это само собой разумеющееся. И пусть юристы ломают себе голову о правильных формулировках». «Не боишься ошибиться?» – не выдержал Варк. «Бойцовые могли унести все, что было на той планете. А вдруг ничего не получишь? В таком случае я хорошо проведу время со слаженной командой наземного десанта», – невозмутимо ответил я. «Когда-то же нужно играть ради игры. Кроме планшета и времени, я ничего не теряю. Летим на ваших кораблях, на моем место для десанта и оборудования нет. Когда хочешь лететь?» «Как закончим с туманной планетой, так и полетим. Чего откладывать? Тут каждый день на счету. Чем раньше добудем оборудование затранцев, тем дороже сможем его продать. Ничего личного, просто деньги». «Я знаю НПС и игроков, готовых приобрести товар», на всякий случай бросил Варк и отправил вводное своему юристу. Начался долгий процесс согласования деталей двух предстоящих операций. Наученный горьким опытом, Варк даже в имеющееся соглашение захотел внести правки. «Его право. Мой дорогостоящий юрист с удовольствием отстоит мои права». «Куда же без него?» съязвил Варк, когда на корабль явился Эйне. «Я есть непониматель удивления», парировал немец, удобно устраиваясь в кресле и настраивая себе экраны. «Я есть интересователь неизведанной планеты и владелец способности это оплатить. Или вы есть иметель уникального предложения?» Эйне заинтересованно посмотрел на Варга, но тот лишь пробурчал в ответ что-то невразумительное, отключив голосовой канал. Догадавшись, что со стороны Либериума ему ничего интересного ждать не придется, Эйне начал разглядывать интерьер Кламира. Наконец, юристы согласовали все детали, деньги поступили на мой счет, и приканцы сквозь зубы согласовали мне вылет. Терпеть ненавистного пирата на своей планете и не иметь возможности вдарить по нему из ДБЛ – то еще испытание воли. «Ты сюда согнал остатки флота?» Усмехнулся я, как только мы добрались до точки сбора. Нас встретила армада из двух крейсеров В-класса, десяток альбенд и с полсотни фрегатов. Либериум щепетильно относился к охране найденных артефактов и не собирался допускать нежданных гостей. Хотя, как вариант, это была элементарная защита от меня. Координаты у меня были, что мешало ими воспользоваться и прилететь поглазеть на чудо природы самому. Признаться, пару раз такая мысль мелькала, но из-за постоянного цейтнота я все время откладывал ее подальше, пока окончательно не потерял в глубинах сознания. «Умник, что скажешь?» Убедившись, что никто не собирается атаковать, я занялся исследованием необычного феномена. Посреди галактионы, без привязки к какой-либо звезде, находилась сильно размытая туманность. Гигантские размеры запросто позволяли скрыться внутри не только планете, но и всем ее спутникам, коли таковые найдутся. «Впервые вижу такое образование», – признался корабль. «Структура тумана непонятна. С одинаковой вероятностью может быть газ или жидкость, или мелкодисперсная пыль. Как она разъедала корабли? Что бы то ни было, это изобрели уже после того, как Ялрок ушел в хранители и забрал нас с собой». «Давай потихоньку вперед и следи за корпусом. При первой опасности сваливаем, сюрпризы нам не нужны». Все прильнули к экранам, стараясь разглядеть хоть что-то в непроглядном тумане. Сканеры не показывали ничего, будто туманность была пустой и безжизненной. Умник подвел корабль к визуальной границе с туманностью и остановился. Не было никакого плавного перехода. Плотный туман начинался резко и сразу. Вылезла механическая лапка, зачерпнувшая туман в емкость. Мгновение, и емкость бесследно растаяла, словно растворилась в концентрированной кислоте. Змейка погрузила лапку глубже в туман и вытащила ее обратно. Никаких последствий для механизма, все осталось на месте. «Хм...» – многозначительно резюмировала змейка. «Пять сек, попробую еще кое-что». Следом механическая лапка отправила в туман кусок рапа, деталь какого-то оборудования, блок ЭЛО и даже возвращенный Себастьяном бронекостюм. Растворилось все, кроме самой лапки. Бронекостюм удалось спасти. Змейка заявила, что ей нужна пара часов для его восстановления. Вывод напрашивался сам собой. Туман растворяет все, что не относилось к кораблю. Причем не просто к кораблю, а к кораблю Ульдан. Умник сдвинул корабль чуть вперед, коснувшись корпусом границы с туманом. Ничего. На Кламир туман не действовал. «Радары барахлят. Халтуру ты себе вешаешь на корабль, капитан», с издевкой заметил Варг, как только мы полностью погрузились в космическое молоко. На экранах пошла рябь, разобрать в которой не представлялось возможным ничего. «Где тут Аалор заметил планету и корабли?» «Кэп, получен сигнал!» Змейка не дала мне возможности ответить Варгу. «Стандартная проверка Ульдан на предмет свой-чужой. Что делаем? Кодировка вполне стандартная, никаких трудностей быть не должно. Мы можем ответить так, чтобы нас приняли за своих?» «Сделано! О, ты посмотри! Туман исчез!» Действительно, экраны вновь передавали четкую картинку. Периметр области, в которую мы влетели, все так же представлял собой туман. Зато прямо перед нами открылась широкая свободная полоса, ведущая напрямую к голубой планете. По краям этого своеобразного коридора завис из десяток круглых кораблей. Умник прошелся сканером по ближайшему и заявил, что это автоматические станции. Живых существ на них не было. Мы воспользовались гостеприимством этого места и двинулись вперед. У самой планеты туман рассеялся окончательно, и нас перехватила одна из станций. Стандартный таможенный досмотр. Я начал было надеяться на встречу с ульданами, но ожиданиям не суждено было сбыться. По кораблю прошелся красный луч сканера, сменил цвет на зеленый и завершил осмотр. Умнику эта процедура не понравилась, так как корабль отреагировал помехами в работе электроники. «Ничего же страшного не произошло?» – на всякий случай уточнил я. «Корабль признали устаревшим и требующим ремонта». Змейка тяжело вздохнула. «Получено предписание заменить устаревшее оборудование. В противном случае корабль будет утилизирован. Получен список. Но я половины слов в нем не понимаю. Новое название, новое оборудование, новый принцип действия. Между нашим изгнанием и исчезновением Ульдан прошло 20 тысяч лет. Технологии явно не стояли на месте. Нет, вы видели? Признать Кламир устаревшим кораблем. Да он современней всех ныне летающих посудин. Где я им детали найду?» «Срока обозначили?» – заволновался я. «Вдруг у нас всего 10 минут до уничтожения?» «Не срок. Нас сюда второй раз не пустят без обновления». Змейка закончила причитать. «Сейчас ограничений нет. Садиться будем?» «Анализ планеты?» «Вывожу на экран. Суша составляет всего 10% поверхности планеты. Остальное – океан. Состав воздуха пригоден для жизни. Обнаружена рукотворная постройка, похожая на пирамиду, а также… Внимание, опасность! На планете обнаружен корабль затранцев, транспортник!» «Уходим в сторону!» – быстро соориентировался я. «Облетаем планету и подлетаем к суше на максимально низкой высоте, желательно под водой. Умник, следи за лучами, нас не должны обнаружить, действуй!» Кламир резко взял в сторону, огибая планету. Новость была довольно неприятная. Транспортник затранцев был пропущен системой защиты Ульдан. Сразу возникло так много вопросов, что я отмел их в сторону, сосредоточившись на главном. Плавный спуск в атмосферу планеты и незаметное перемещение к суше. Затранцы не ожидают нашего появления. На орбите не было ни намека на охрану. «Не слишком перестраховываешься?» Варг посмотрел на таймер. Расчетное время прибытия к суше составляло 7 часов. Под водой особо не разгонишься. Я не есть обладатель свободного времени. Эйна тоже оказался недоволен моим маневром. Я не есть платитель за ожидания. Я есть хотетель динамики. Я имею полагание, что взлет над водой имеет лучшие последствия для нас. За транса не есть ожидатели нападения. Мы есть имели преимущества. Умник, звони Себастьяну. Прежде всего меня волновал вопрос вызова подмоги. Раз сюда смог пробраться транспортник, сможет прилететь и ЛК. Ее здесь мне только не хватало для полного счастья. Кэп, что-то не получается у нас. Туман блокирует все волны, а настроек на местные ретрансляторы у нас нет. Это было именно то, что я желал услышать. Если с подмогой не можем связаться мы, то с большой долей вероятности ее не могут вызвать из-за трансы. Значит, у нас есть шанс. Взлетаем над морем. Умник, полный вперед к постройкам. И не дай транспортнику взлететь. Готовь десантников и дроидов. Варг, настала пора отрабатывать свои билеты. Готовимся к десантированию. Трое затранских воинов, охранявших транспортник, даже понять ничего не успели. Умник так точно рассчитал траекторию десантирования носорога, что тот своим рогом пронзил всю троицу, дополнительно смяв их в лепешку о стену пирамиды. Лишь три мерцающих ящика говорили о том, что транспортник что-то охранял. Наконец-то можно было воочию разглядеть монументальное строение. Чем-то напоминающее пирамиду в Гизе, каменное строение стояло прямо посреди леса. На ближайшей к нам стороне присутствовали открытые массивные ворота. Сканер пространства построил всего несколько извилистых проходов внутри пирамиды. На большее его не хватало. Эйне благоразумно остался на корабле, предлагая нам самостоятельно разбираться с врагами. Мы же вышли наружу. «Умник, дроида внутрь транспортника, пусть зачищают. Варг, отправь с ними одного из своих. Игрок нам жизненно необходим. Захватим транспортник, сможем выгодно его продать. Змейка, взлом корабля на тебе. Себастьяна с нами теперь нет, справишься?» «Будет сделано», – пообещала техник, вываливаясь из корабля. Вид десятиметровой змеи заставил Варга и его бойцов отшатнуться. Одно дело слышать змею, другое – видеть ее воочию. «Периметр чист, корабль чист, начата процедура взлома. 10 минут!» Один за другим приходили отчеты. Носорог пробежался вокруг пирамиды, но никого больше не встретил. Дроиды исследовали транспортник и тоже никого не обнаружили. Даже трюмы транспортника были пусты. «Не втроем же они сюда прилетели», – нахмурился я. «Слишком простым получился захват территории. По моей оценке, в таком корабле должно поместиться 150 тварей». Варг тоже испытывал эйфорию от легкой победы. Указав рукой на открытый проход, он добавил. «Походу, они все внутри здания. Надо выкуривать. Я позвоню своим. Сейчас подгонят десант границы тумана. Перетаскай его сюда». «Не получится». Пришлось делиться информацией о полученном предупреждении от орбитальной станции. «Рассчитываем только на себя». «Отдай управление дроном», – потребовал Варг. «У меня больше опыта». «Настраивайся на наш канал. В общем, я не хочу общаться. Лови пароль». «Носорог управляем или это простая примочка к кораблю?» Послышался недовольный рев моего десантника. Ему не понравился вопрос Варга. «Разумен», – заключил глава Либериума. «Тоже добавляй его к нам. На все про все 2 минуты. Потом выступаем. За дело. За трансы сами себя не убьют». Командовать Варг не только любил, но и умел. В этом ему не откажешь. Переданные под его управление дроны бодро забегали взад-вперед, таская ко входу каменные блоки и перегораживая проход. Случайно закрывшаяся дверь может спутать нам все планы. «Прежде всего, нам нужно провести разведку. Хирург, сколько дроидов не жалко? Нельзя лезть напролом». «Дроиды неповоротливы, толку от них не будет», – заметил я. «Разведдрон эффективней». «У тебя он есть?» – удивился Варг. «Сколько?» «Сколько нужно, столько и есть. Умник, запускай дрона внутрь пирамиды. Хочу знать, что внутри. Выводи данные на экраны». Жужжащая летающая штука пронеслась мимо нас и скрылась в недрах каменного колосса. Несколько поворотов, пустых коридоров, и, наконец, дрон влетел в широкую освещенную комнату. 40 техников затранцев! подсчитал умник ползающих по полу слизней. На дрон они не обращали внимания, занимаясь своими делами. Признаться, движения техников меня заинтересовали. Слизни таскали продолговатые металлические ящики, очень похожие на гробы. Лифтом их поднимали или опускали с другого уровня. Где-то здесь притаилась толпа техников. «Это тюремные капсулы!» – удивленно воскликнул умник. «Откуда они здесь?» Дрон подлетел ближе к ящикам, но слизни так и не отреагировали на него. «Провожу сканирование», — пояснил умник, когда дрон начал освещать тюремную капсулу зелеными лучами. «Это действительно тюремная капсула. В наше время в них помещали преступников. Конкретно этот экземпляр приговорен к пожизненному заключению в связи с несанкционированным уничтожением жителей трех планет. Сошел с ума от одиночества 70 лет назад и заморожен автоматикой капсулы». «Несанкционированными?» «Значит, были и санкционированные?» Варк внимательно слушал отчет умника. «Да, ульдане могли подать заявление на проведение эксперимента с планетой. И в случае согласования делали с ней все, что угодно. Обычно отказов в проведении экспериментов не было. Населенных планет слишком много. На всех существ ресурсов Галактиона не хватит. Но этот экземпляр не захотел дожидаться очереди рассмотрения, за что и был наказан». «Он жив?» «Скорее нет, чем да. Тело живо, разум уже нет. Когда ульданин сходит с ума от одиночества, его личность стирается. Такова их природа». «Я есть пониматель источник капитанов кораблей-затранцев», напомнил о себе Эйне. Немец так же, как и мы, внимательно следил за действиями дрона. «Да, видимо, они их берут из тюремных капсул», — согласился я. «Ну а почему ульдане? Мозгоеды что, только ими питаются? Или капитанами ЛК могут быть только ульдане?» «Это утверждение может быть верно только в одном случае. Если летающая крепость являлась бы творением ульдан, это не так». Умник встал на защиту создателей. «Корабли ульдан имеют шарообразную структуру. Пример орбитальных станций все видели на орбите. Здесь же бесформенная клякса. Ульдане такое создать не могли». «Вспомни спутник Зальвы», – парировал я. Варк потребовал рассказать о событиях, но я сослался на то, что к нашей ситуации это не имеет отношения. Хотя сам поверил, что затранцы как-то связаны с ульданами. И дело не в том, что тела ульдан командуют кораблями. Вопрос глубже. «Осмотр завершен», – объявил умник и вывел дрон обратно. «Обнаружена дверь, ведущая на другой уровень, но она закрыта, и проникнуть через нее дрон не может. Необходимо ваше вмешательство». «Идем плотно. Аалор, ты на щитах. Карт, ракетница. Хирург, идем сзади и сносим все, что шевелится в нашу сторону. Стрелять только по моей команде. Вперед!» Наконец-то стали известны имена напарников Варга. Я кивнул, соглашаясь с планом, особенно с той его частью, где стрелять надо только в агрессивных НПС. Слизни не проявляли активной агрессии. Может статься, что они вообще нейтральны. Можно будет изучить техников затранцев в естественной среде. Спустя несколько минут мы стояли на входе в зал в ожидании нападения, ощетинившись бластерами и ракетницей. Слизни деловито ползали туда-сюда, таскали ящики, не обращали на нас никакого внимания. Стала понятна логика действий. После незначительных манипуляций на ящиках загорались лампочки. Если цвет был зеленым, ящик бережно укладывался в отдельную стопку. Если же красный, сваливался в кучу у дальней стены, как хлам. По визуальной оценке, хлама было в разы больше. «Тактильный контакт, а агро нет», – отчитался Карт, коснувшись проползающего рядом техника. Никакой реакции. Разве только что возвращался техник по дуге, сторонясь препятствия. Не всем нравится, когда их трогают. «Вторая фаза исследования», – произнес я, доставая усмиритель и поднимая техника в воздух. Товарки болтающегося слизня не бросились на помощь, не вытащили бластеры и вели себя так, словно ничего необычного не происходит. «Умник, принимай гостя, его нужно разговорить». Я передал одному из дронов усмиритель с приказом дотащить техника до корабля живым и здоровым. Плюс, что немаловажно, вернуть мне усмиритель. Я не представляю, как играют без такой полезной штуки. И Эйна, и Варг предложили немалые деньги за устройство, но я был непоколебим. Такая штука нужна самому. «Получил груз. Налаживаю коммуникацию», — отчитался корабль. «Кэп, у нас нарисовалась проблема масштаба Галактионы», — заявила змея. «Нашего гостя зовут Налрог Шарт». «Не понял, в чем проблема?» — нахмурился Варг. «Но я понял змейку. Техник, которого мы поймали, не был затрансом». «Я есть иметель информация о затрансах», — ответил ему Эйне, прекрасно разбирающийся в тонкостях наименования врага Галактионы. «Они не есть иметели имен, только цифры». Дальнейшее поддержание строя было бессмысленно. На этом уровне агрессивных НПС не было. Варг с ребятами активно задвигались по залу, исследуя все на предмет возможной транспортировки в инвентарь или на корабль. Подтянулся Эйне, не желая упускать возможности пограбить. Стоит отметить, что грабить было толком нечего. За исключением слизней и двух типов ящиков, в помещении ничего не было. «Кэп, из гостя удалось вытащить не так много. Слизни разумны, но очень ограничены. Это здание, их родной дом. Слизни рождаются и умирают на нижнем ярусе. Иногда приходят иные, требующие повиновения. Они либо забирают с собой много слизней, специально выращиваемых под их нужды, либо, как сегодня, отправляют за пикающими контейнерами. Через неделю иные прибудут за следующей партией товара. Поэтому нужно торопиться. Гость очень хочет вернуться к работе, начинает повторяться и рассказывать все по кругу. Что делаем?» «Я иметь хотение забрать его», — заявил Эйне. «Раз слизень есть иметель разума, с ним можно заполучить диалог». «Умник, усыпляй гостя и в медкапсулу», — приказал я, согласившись с немцем. «Ползающего гада нужно исследовать». Варк вытащил из кучи бракованных капсул одну и оторвал крышку. Слизни ринулись в сторону от игрока, словно от прокаженного. Анализаторы воздуха показали выброс токсичных газов. Я заглянул внутрь. От Ульданина, если он действительно находился в капсуле, не осталось практически ничего». Несколько проводов и горстка пыли на дне. За сотни тысяч лет преступник превратился в отравляющий газ. «Умник, отправляй дроидов. Пусть тащат на корабль один целый ящик. Будем изучать. Варг, здесь больше делать нечего. Идем дальше». Возражений не последовало. Мы собрались вместе и пошли к дверям. А Алор резко распахнул створки, и мы превратились в ультрамодного дикобраза. Энергетический щит в качестве туловища и дуло бластеров вместо иголок. Только встретила нас тишина и покой, как на кладбище. «Двинули!» — приказал Варк. Винтовая лестница вела резко вниз. Держать строй при таких условиях оказалось довольно сложно. Однако мы справились. Напади на нас неведомый враг, он наткнулся бы на непробиваемую стену. Несколько витков, и мы попали на небольшую площадку. С нее открывался замечательный вид на внутреннее помещение пирамиды. И когда я оценил масштаб сооружения, смог выдавить только одно слово. «Охренеть!» «Вы есть находители промышленный комплекс», — обрадовался наблюдавший за нами Эйна. «Это есть великолепно! Это есть поразительно! Вы иметь осторожность ничего не трогать! Я есть желание все потрогать самостоятельно!» Возбуждение Эйна было вполне объяснимо. В десятки метров ниже нашей площадки располагался огромнейший промышленный комплекс. Он был разделен на множество блоков, большая часть которых была занята растущими на жердочках слизнями. Стала понятна разница между затранскими техниками и этими. Затранские были темнее и имели другие наросты. Часть блоков была закрыта, часть пуста. У некоторых был раб, Элла, остальные полезные ископаемые, даже простой камень, и тот присутствовал в качестве материала. «Смотрите туда!» А Алор указал рукой влево. Я сглотнул слюну. На дальнем краю этого комплекса располагались 10 металлических шаров. Кламиры Ульдан ждали своих капитанов, сиротливо стоя в сторонке. Глупо с моей стороны было думать об уникальности своего кламира. «Вот они, все здесь. Бери, не хочу». «Обнаружен неприятель!» Умник вывел нас из состояния эйфории, заставляя активизироваться. Мы еще не стали полноправными владельцами этой сказки. «Даю цветовую подсветку!» На одном из экранов появилась красная точка. В небольшом кабинете, возвышающемся над комплексом, как наша площадка, находился затранец. Ульданин с мозгоедом на голове. На нас он не обращал пока никакого внимания, занимаясь своими делами. Командовал слизнями, таскающими ящики к грузовому лифту. Проследив за цепочкой техников, одной тайны стало меньше. Ящики брались из закрытых блоков. «Омник, запускай сюда дрона! Нужно сделать опись всего, что здесь находится!» — приказал Варк. «Хирург, мозгоеда нужно брать живым!» «Я против!» А Алор выступил против своего босса. «Что если здесь все заминировано, и только мы приблизимся, все рванет? Посмотри вниз, здесь добра на добрые ярды кредитов. На кой так рисковать?» «Умник, экспресс-оценка зала. Может ли здесь быть взрыв?» Варк проявил поразительную выдержку, не пытаясь закусить у дела и отстаивать свою точку зрения. Что меня не радовало, то, что он обратился напрямую к умнику. «Зал не нужно оценивать. Корабль не заставил себя ждать. Пирамида, что находится над комплексом, представляет собой концентрированный Эло. Если он активируется, половина острова просто испарится. Если детонатор есть, он может быть завязан на жизнь мозгоеда», — сделал я логичное предположение. «Убьем его, взорвем здесь все». «Карт, займись им», — приказал Варк, окончательно принимая решение. «План 2-12». Я нахмурился, когда карт растворился в воздухе. Окутавшее его энергетическое поле сделало невидимым. Во втором списке Ганзы даже намека не было на такую возможность обновления бронекостюма. Следовательно, это из третьего. Обязательно нужно притащить Ганзе что-то нереально крутое, чтобы получить следующую бумажку. «Цель захвачена! Путь свободен!» Карту потребовалось всего несколько минут для нейтрализации угрозы. Активировав полет, мы перенеслись в кабину управления. Мозгоед сидел на Ульданине, а Ульданин лежал на полу и сладко сопел. Карт умудрился усыпить не только Ульданина, но и самого мозгоеда. «Техник, срочно сюда!» «Только-только с кораблем закончила! Совсем загонял бедную!» Недовольно пробурчала змейка, но не стала противиться. Протиснувшись к нам в кабинет, она повисла над мозгоедом. «Так-с, вот этот ошейник связывает Ульданина с пирамидой. Если в помещении тело не станет, произойдет активация Эла. Обратите внимание на цепочку, приковывающую Ульданина к полу. Тело местное. Мозгоед явился сюда сам и уже на месте заполз на рабочее место». Стало не по себе от формулировки. Неприятно, когда тело является рабочим местом другого существа. «Отсоединять?» – продолжила змейка. «Ульданин не пострадает, а вот с затранцем может случиться беда. Я в таких еще не ковырялась, могу навредить». «Действуй!» Варк решительно настроился на избавление нас от взрыва. Змейка склонилась над спящими. Вытащила небольшой скальпель и парой быстрых движений отделила мозгоеда от Ульданина. На пол падали куски затранца. Змейка действовала неаккуратно. Крепились эти паразиты напрямую к мозгу, через аккуратно проделанную в голове дыру. «Но не смогла!» Змейка развела руками в сторону, извиняясь за гибель мозгоеда. Тот полежал на полу пару секунд, замерцал и превратился в ящик с добычей. «Кэп, на пару слов можно? Приватно!» Я хмыкнул. Слышать такое от техника было непривычно. Обычно он выдавал все сразу, не считаясь с обстоятельствами. Я отлетел обратно на площадку, подождал, пока змейка доберется, и снял шлем. Техник хотел поговорить напрямую, без переговорных устройств. «Тут такое дело!» Змейка даже замялась. «Я здесь 10 кломиров нашла». «Да, видел, там у стены. Не томи, что хотела?» «Они обновлены. Умник уже успел просканировать их дроном. Даже внутрь залетел. Благо, пароли все на стенде записаны. В общем, это модернизированные корабли. Нам даже со вторым списком Ганзы, как до неба пешком. Совсем нереально. Скорость почти в полтора раза больше нашей текущей. Лучевые пушки какого-то настолько странного принципа действия, что я теряюсь в их мощи. Два типа торпед, как активные, так и обычные. Размер в полтора раза больше нашего, что позволит интегрировать еще с десяток прибамбасов. Мы тут командой перекинулись парой слов. Хотим предложить тебе переехать». Умник перенесет себя на новый корабль, я за пару дней разберусь с управлением и начнем разносить галактику. Да там даже трюм в два раза больше, чем у нас. Тебе это должно быть важно. В чем минус? Я не сомневался, что будут и минусы. Не факт, что умник сможет себя перенести. На корабле тоже находится система управления, и она может оказаться более совершенной. Умника могут стереть, и тогда наш нынешний корабль останется без системы управления. Мы, конечно, готовы рискнуть, но решение принимать тебе. Делаем или нет. На все про все нужно 3 минуты. Я прекрасно знал, что соглашусь, но на всякий случай сделал театральную паузу. Слишком заискивающе смотрела на меня змейка, даже с надеждой. Приказав действовать, я вернулся к остальным. Варк активно скачивал информацию из системы управления комплексом себе на КПК. Эйна стоял рядом, нетерпеливо теребя свою флешку. Игроки начали самый любимый этап приключений – грабежи. Конечно, можно было заортачиться и потребовать немца убрать флешку. Как-никак, по договору, он не имеет права скачивать информацию. Но я не стал. Кивнув на немой вопрос Эйне, я подключил умника. Пока змейка занимается подготовкой, пусть сохранит и проанализирует все данные. Что нужно для того, чтобы управлять таким кораблем? Варк правильно оценил действия моего техника, поползшего разбираться с новым кораблем. Да и дрон крутился в той же области. «Получить команду», — честно признался я. «Это корабли для одного игрока. Всю работу делают НПС, 3 члена экипажа. Умник, в этом комплексе есть команды для кораблей?» Ответ отрицательный. Анализ всех открытых зон показал, что команд в данном помещении нет. «Мы сможем самостоятельно управлять кораблем?» Варк зашел с другого бока. «Ответ отрицательный. Люди не умеют интегрироваться с корпусом». Варк витиевато выругался. Казавшаяся такой близкой возможность заполучить корабль, не как у всех, ушла, насмешливо помахав хвостиком. «Не могу сказать, что я испытал сожаление по этому поводу. Неожиданно у меня заработало устройство связи с кораблем». «Капитан-хирург! Система интеллектуального управления кламиром модели X-3456 приветствует вас. Желаете произвести настройку параметров?» У меня даже лицо вытянулось от неприятной новости. На душе стало гадко и муторно. Я так привык к умнику, что начинать заново отношения с новым кораблем... «Кэп, не парься, шутим мы!» – заржала змейка. «Ты бы видел себя!» На одном из экранов появилась моя охреневшая физиономия. Если бы в игре давали приз за лучшее отображение эмоций, у меня бы конкурентов не было. В мимике участвовали, наверное, все 56 лицевых мышц. «Корабли были пустыми», – успокоил меня умник, перебравшись на новый корабль, после чего в эфир добавил. «Корабли не имеют системы управления, это пустые болванки». «Летать на них невозможно даже при наличии команды». «Капитан, запрашиваю разрешение на вылет. Нужно перенести все материалы, пленников и наработки со старого корабля на новый. Не забудь учесть корабль, когда будем делить добычу». Варк не мог не испортить момент, напомнив о нашем соглашении. «Обязательно. Умник, что из имеющегося на базе обладает наибольшей ценностью?» «Информация». Корабль был верен себе. Для компьютерной системы нет ничего важнее информации. Всякие детальки и примочки вторичны. Один из кораблей взлетел в воздух и скрылся под потолком. Мне не было видно, прошел он сквозь камень или в специальное отверстие. Но буквально через пару мгновений металлический шар опустился рядом с моим старым кораблем. Отличия действительно были, даже по размерам. «Пока идет переброска, должен заявить. У нас проблема». Умнику явно не хотелось говорить, но не предупредить нас он не мог. Я расшифровал данные с захваченного транспортника затранцев. До входа в туман летающей крепости затранцев остается 32 минуты. Система была автоматически настроена и успела отправить сигнал бедствия. Новая функциональность позволяет и нам связываться с респондентами сквозь туман. Через 20 минут нужно уходить. Я посмотрел на сформированный список материалов на базе. Стандартные предметы, ничего ценного. База была ориентирована в большей степени на выращивание слизней и капитанов кораблей, а не на хранение уникальностей и сокровищ. Раз так, то... Варк, заберите транспортник, встречаемся на Белките. Умник, передай коды доступа к кораблю затранцев. Эйне, у вас есть 10 минут, чтобы набить себе карманы. База в вашем полном распоряжении. Варк, то же самое можете делать и вы. Набивайте транспортник. Дроидов дать или сами справитесь? Давай. Алор, ты направо. Карт, налево. Я прямо. Глава Либериума не стала отказываться от предложения. Умник, отправь сюда одного дроида и запрограммируй его на то, чтобы он через 10 минут после нашего вылета вынес тело Ульданина из кабинета. Нельзя оставлять затранцам такую фабрику. Возражений со стороны игроков не было. Затранцы оставят на планете охрану после произошедшего, так что повторно сюда мы явиться не сможем. Раз так, значит, нужно все уничтожить. Будем жить по принципу «раз не мне, то и никому». Спустя минуту по внутренней связи со мной связался умник. Корабль решил обратиться сам, без посредников, но замялся. «Капитан, тут такое дело. Даже не знаю, как правильно начать. Я знаю, почему затранцы смогли пройти сквозь то, что мы называли туман. Я теперь и строение этого самого тумана теперь понимаю. В базе данных комплекса оказалось много нужной информации. Давай основные мысли. Додумать я потом сам смогу». «Хорошо. Первое. Туман. Это микроскопические роботы, анализирующие природу попавшего к ним материала и окисляющие то, что лежит вне программного кода. Второе. Существует минимум 3 таких планеты, доступные затранцам. Судовой журнал транспортника имеет все необходимые координаты. На 2 производят воинов, на нашей – техников и капитанов кораблей. Третье. Затранцы могут проходить сквозь защитный туман по той простой причине, что они являются творением Ульдан. Техники, мозгоеды, воины – это результат работы Ульдан, созданные 80 тысяч лет назад для борьбы с Вракаст. Ты искал Ульдан, ты их нашел. Именно поэтому капитанами кораблей затранцев могут быть только Ульдане. Сами корабли не примут никого другого. Кламир был передан тебе официально, одним из последних Ульдан. Захвати ты корабль сам, не смог бы даже взлететь. Мы боремся не с неведомым врагом. Мы воюем с Ульданами, прародителями всего сущего Галактионы. Теми, кто создал меня и всю нашу команду. Я в смятении. Идти против своих создателей – серьезный шаг. Мне нужно проанализировать полученную информацию. Думаю, 3 дня должно хватить. Надеюсь, ты не прямо сейчас собрался думать о смысле жизни. Позиция умника мне не понравилась. Бунт на корабле. Нет, прежде всего нужно поскорее убраться с этой планеты. Перенос завершен, мы можем лететь. Я посмотрел на игроков Либериума. Они летали между блоками, вытаскивали какие-то ящики и заставляли дроидов бегом тащить их наружу, в трюм транспортника. Тяжелые блоки игроки таскали самостоятельно, выжимая из двигателей бронекостюмов максимум. Казалось бы, прошло всего несколько минут, а грабители уже разворовали 1/3 всего комплекса. Слизни и тюремные капсулы, естественно, трогать никто не стал. «Варк, сами справитесь?» «Хочешь свалить?» «Мне здесь больше нечего делать. Добычу поделим на Белките. Там же решим, что делать с транспортником. Я на 2 дней пропаду, но буду на связи. Так что у тебя полный карт-бланш на торговлю всем, что добудешь. Мне потом мою долю отдашь. Все сделки только через официальные договора. Чистоту сделок пусть контролируют юристы. Список добычи сформирует система. В общем, поход удался. Эйне, вы со мной или остаетесь? Учтите, вы можете забрать себе только то, что поместится в инвентаре». «Я есть иметель желания остаться», – отреагировал немец, запихивая себе очередную деталь. «В таком случае всем приятной игры». Я не хотел рисковать кораблем, не имеющим привязки. Новая капитанская рубка могла вмещать до 10 существ, значительно развязывая мне руки в планировании операций. Первое, что я сделал, уничтожил старый корабль, отправив его на кладбище моей планеты. Сварга запросто станется затащить кламир в трюм транспортника. Пусть пока побудет в небытии. Кто знает, как сложится игра. Положив руку на проекцию, я заставил корабль взлететь. Управление не изменилось, зато изменилось ощущение от ускорения. Теперь его не было. На корабле стояли инерционные блокираторы, позволяющие существам без бронекостюма выжить при резких маневрах. Возросла и скорость, до границы тумана мы долетели за считанные секунды. Система защиты поздравила умника с обновлением и выполнением всех требований по структуре корабля, заверив, что позволит нам пройти в следующий раз без всяких проволочек. «Умник, летим домой, привязываться и разбираться с твоими переживаниями», — приказал я, счастливо откидываясь в кресло. Рейд действительно удался. Однако радовался я недолго, почти минуту. Внезапно воздух прямо напротив меня замерцал и начал уплотняться, превращаясь в какое-то существо. Я активировал бластеры, приготовившись отстаивать свой корабль. «Лёша?» – прозвучал знакомый голос. В голове что-то щелкнуло, и я бросился вперед, заключая в объятия гостью, и вовсе не для того, чтобы придушить. «Ага!» – недовольно прохрипела Олеся, стараясь вырваться из моих цепких лап. «Я ждал тебя только через неделю!» Я поставил жену на место и провел визуальную ревизию. От реальной себя она мало чем отличалась, разве что чуточку постройнела. «С ребенком все хорошо, поэтому мне разрешили войти в Галактиону пораньше. Смотрю, ты корабль обновил? Здорово, мне новый больше нравится. Слушай, давай сразу о деле, хорошо? Потом все остальное. Как успехи с чеком? Что сказал император? Уже знаешь координаты планеты?» Я непонимающе уставился на Олесю. «Чек? Ей что, не сказали, что поиски закрыты?» «Ты подписал договор», — вздохнула супруга. «Жаль, придется довольствоваться 1 миллиардом». «А ты нет? Давай подробности». «Нет подробностей. Пришла в себя на берегу моря, жива-здорова, сразу поняла, что в медицинской капсуле. Я юристом некоторое время работала, знаю, как вести себя в таких случаях. Потребовала доктора и полный отчет о своем состоянии. Первый раз промолчали, поэтому я начала ссылаться на законы и акты. Тут-то они и забегали. Сразу доктор появился, и вся информация о нашем состоянии. В общем, все, что должна знать мать о себе и ребенке. Когда явился Лис, я была во всеоружии, подписывать бумаги отказалась». «Тебе угрожали?» «Нет, конечно. Что они мне сделают? Не забывай, я беременная женщина с ранениями. По нашим законам, на врачах сейчас столько отчетности о моем состоянии, что они и близко ко мне никого не подпустят. Будь ты хоть трижды президент или владелец Галактионы. Тем более, что клиника находится не в нашей стране. Мне все описали, рассказали, пытались уговорить, но я поставила ультиматум. Выплачивайте сами миллиард или дайте возможность найти в игре. Собственно, меня так долго и не было, потому что переговоры затянулись. Они выбрали второй вариант, и вот я здесь, на твоем корабле, чтобы продолжить поиски. Ты выбыл, остальные участники тоже отказались, поэтому, кроме меня, никто получить чек не может. Так что, Лёша, сворачивай все свои дела и вези меня к приканскому императору, он знает, где находится мой миллиард». «Боюсь, с этим как раз будут проблемы», — усмехнулся я, когда элементы пазла сложились в единую картинку. «Не любят меня приканцы, ой, как не любят. А теперь и вовсе ненавидеть будут». Конец второй книги. 6 августа 2018 год.